Алло. Иди нахуй, щука. Падла, иду с топором. Дверь твою руби, здравствуйте. А? Я сотрудник банка Тинькофф кредитной системы. Не слышу. Я сотрудник банка Тинькофф кредитной системы. Кто ты? Сотрудник банка Тинькофф кредитной системы. Ну-ну, давай, при. Я вот хочу вас предупредить. Если вы до 31 мая этого года не покроете свой кредит размером 4 миллиона рублей, ваша квартира перейдет в собственность банка. Ты разъебай, хуев, я тебе такой кредит покажу. Кто это старухам кредит отдает? Паскуда ебаная в рот! А вы брали кредит 20 лет назад, на 20 лет. 4 миллиона. 20 лет назад? А че ж ты спал 20 лет, не просыпался? Не требовал 20 лет. Вот а потом решил требовать. Я в ваши банки, блядь, никогда сроду в них не была и не знаю, где они находятся. А тебя я, блядь, за авантюру, за ложь посажу на 8 лет, суку. Это не ложь, это правда. Вы должны 4 миллиона рублей.